Но дух независимости, который поддерживался в среде аристократии внутренними раздорами, пережил свободу общин, которая может опираться только на единомыслие. Римские бароны долго удерживали за собою право грабить и угнетать. Их жилища были так же неприступны, как крепости или святилища. А свирепые бандиты и преступники, которых они укрывали от преследований закона, платили им за гостеприимство тем, что употребляли по их приказанию в дело свои мечи и кинжалы. Первосвященники и их племянники иногда вмешивались в эти распри из личных интересов. В царствование Сикста IV спокойствие Рима было нарушено тем, что соперничавшие между собою знатные семьи вели открытую борьбу и осаждали дома своих противников. После того, как дворец протонотария Колонна был предан огню, сам Колонна был подвергнут пытке и обезглавлен, а попавшийся в плен его друг Савелли был убит на месте за то, что отказался от участия в победных возгласах приверженцев Урсини. Но папы уже не дрожали от страха в Ватикане. Они были достаточно сильны для того, чтобы держать своих подданных в покорности, если имели достаточно энергии на то, чтобы предъявлять свои права на эту покорность. А бывшие свидетелями таких местных смут иностранцы восхищались легкостью налогов и мудрым управлением церковной области. Страх, которые могут наводить громы Ватикана, зависит от общественного мнения. В тех случаях, когда это мнение уступает место рассудку или страстям, обессиленный треск грома бесследно разносится по воздуху, и беспомощный первосвященник может сделаться жертвою грубого насилия со стороны какого-нибудь знатного или плебейского противника. Но после возвращения пап из Авиньона ключи святого Петра охранялись мечом святого Павла. Над Римом господствовала неприступная цитадель, пушки, надежная охрана от народных мятежей. Под знаменем папы была организована регулярная армия, состоявшая из кавалерии и пехоты. Его громадные доходы покрывали его военные расходы, а в своих обширных владениях он мог набрать такую армию из враждовавших с римлянами соседей и из своих верных подданных, которая была способна привести мятежный город в повиновение. С тех пор, как к церковной области были присоединены герцогства Феррара и Урбино, она простиралась от Средиземного моря до Адриатического и от пределов Неапольского королевства до берегов По. Большая часть этой обширной плодородной страны уже с 16 столетия подчинялась верховенству и светской власти римских первосвященников. Их притязания были основаны на действительных или вымышленных дарственных записях, составленных в века невежества. Если бы мы стали следить шаг за шагом за постепенным упрочиванием их владычества, нам пришлось бы подробно описывать те события, которые совершались в Европе. Нам пришлось бы говорить о преступлениях Александра VI, о военных операциях Юлия II и о либеральной политике Льва X, а все это уже описали лучшие историки того времени. В первом периоде своих завоеваний, до экспедиции, предпринятой Карлом VIII, папы были в состоянии вести успешную борьбу с соседними монархами и странами, которые по размеру своих армий были не сильнее пап и даже слабее их. Но лишь только монархи французский, германский и испанский стали оспаривать друг у друга владычество над Италией, во главе громадных армий папы стали восполнять недостаток своих материальных сил политическую ловкостью и стали скрывать в лабиринте войн и мирных договоров свои честолюбивые цели и никогда не утрачивавшуюся надежду, что им удастся прогнать варваров за Альпы. Политическое равновесие, к которому стремился Ватикан, нередко нарушалось северными и западными армиями, сражавшимися под знаменем Карла V. Своей слабой и нерешительной политикой Климент VII предал и самого себя, и свои владения во власть завоевателя, и Рим находился в течение 7 месяцев в руках необузданных солдат, более жестокосердных и более алчных, чем готы и вандалы. После этого тяжелого урока папы стали сдерживать свое честолюбие, которое уже было почти вполне удовлетворено. Они снова усвоили роль общего отца всех верующих и воздерживались от всяких наступательных войн, за исключением той неблагоразумной ссоры, во время которой наместник Христа и турецкий султан объявили войну неапольскому королю. Французы и германцы, наконец, удалились с театра военных действий. Испанцы крепко держали в своих руках Милан, Неаполь, Сицилию, Сардинию и берега Тосканы и ради своих собственных интересов охраняли внутреннее спокойствие и зависимость Италии, не прерывавшейся почти без всяких смут с половины 15-го столетия до начала 18-го. Религиозная политика католического короля владычествовала в Ватикане и охраняла его. Из предрассудков и из личных интересов этот король всегда брал сторону папы в спорах с подданными. А те друзья свободы или враги закона, которые прежде находили в соседних с Римом государствах поощрение, помощь и убежище, были со всех сторон сдавлены железным обручем деспотизма.